Что, люди? 100 рублей за 100 близостей, да? По рублю за каждую. Правильно. Многовато получается. Что, люди? Правильно. Давай половинку. Половинку у меня.